Вечером он снова пошел в Серебряный переулок и от обиженной Нины Викторовны узнал, что Саша приедет завтра, потому что завтра день ее рождения. А дни рождения надо праздновать в семейном кругу. Он был на вокзале за час до прихода поезда. Не стало больше мыслей о вечности, о жизни и смерти. Сейчас он увидит ее и пойдет вместе с ней, и будет нести на руках Аню. И во что бы то ни было, она ему скажет, он пробудет рядом с ней всю жизнь, ничего не требуя, ни на что не надеясь и не страдая. И вдруг он услышал радио. Поливанов рассеянно остановился у черной тарелки репродуктора. «Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь». Поливанов словно врос в перрон, раздавленный этим голосом. Рядом с ним стояли люди, пришедшие на вокзал встречать своих близких. Молодая женщина прижала к груди букет сирени и смотрела на репродуктор, беспомощно приоткрыв рот. Что же это говорило ее лицо? Как же это? «Мам!» — тянул мальчишка лет пяти. «Ну, мам!» Он дергал ее за платье. Он становился на цыпочки, чтобы заглянуть ей в лицо. А она смотрела на черную тарелку репродуктора, и лицо ее спрашивало, что же это? «Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Поливанов слушал, опустив голову и крепко сжав губы. Все так же Саша вставала по утрам, на ходу пила чай и торопливо отводила Аню в детский сад. Аня все так же требовала по дороге. Мама — сказку. Все так же бабушка заставляла Аню выпить в кровати стакан молока. «Пей», — говорила она, — «пей скорее, а то придет Гитлер и выпьет твое молоко. А ты, Саша, думай хорошенько, надо Анюту из Москвы увозить». «Бабья паника, отговорки», — думала Саша. «Фашисты до Москвы не дойдут, с Аней ничего не случится. И у других матерей дети. Однако они не сторожат их, идут на фронт, и она, Саша, пойдет». Это она твердо решила. Она медсестра, и ее место на фронте. Тогда в финскую у нее не вышло. Сейчас выйдет непременно. Глядя на военных с рюкзаком за плечами, глядя на ополченцев, таких штатских даже в военной форме, она думала о том, что вот пришел и ее час. Она уже все решила. Нина Викторовна возьмет Анюту и уедет с нею куда-нибудь далеко, в Саратов или Казань, или в Бугуруслан. Сейчас многие едут в Бугуруслан. А она, Саша, на фронт, ее место там. Дворники все так же поливали горячий уличный асфальт. Все так же аккуратно подстриженные лежали газоны у Большого театра. Все так же плыл по воздуху тополиный снег. И деревьям тоже, должно быть, казалось, что все по-прежнему, что ничего не изменилось. А изменилось все. Война была повсюду. Она слышалась в торопливых, тяжелых шагах на лестнице. Это мобилизованный 4 дня назад Петька из 18-й квартиры спускался по ступенькам в кирзовых сапогах. Большой театр был разрисован какими-то нелепыми домиками. Его замаскировали, чтобы спасти от бомбежки. Война глядела окнами, заклеенными крест-накрест бумагой. Леша давно уехал из Москвы, а Дмитрий Александрович уже надел военную форму. Он должен был уехать со дня на день.